Глава 18. Благодаря принцу-дракону мне удалось побыть дома аж несколько дней. Он попросил за меня управителя, и тот с барского плеча дал разрешение. Сам Тьяр за это время обещал раздобыть нам новых книг, а заодно попытаться выяснить через слуг и с помощью отца, кто и зачем подсыпал нам драконьи ягоды. Я не противилась, пусть выясняет. Хотя, если честно, после того, как выяснилось, что между нами не было ничего непоправимого, стало почти все равно, кто это сделал и зачем. Может, хотели опорочить меня или рассорить нас. Но разве это имеет значение, если между нами все не по-настоящему? Вот дождемся свадьбы ледяного принца и разойдемся, как в море корабли. Что же касается его чешуи и дыма, это правда было интересно. И мне самой хотелось разгадать эту загадку. Про случаи, когда во взрослом возрасте у человека просыпается дракон, и правда, ничего не слышала. Но спросила у своего отца. Он сказал, что ему о таком рассказывал только его дед. Но и то сам свидетелем не был, ему тоже рассказал кто-то. Поэтому выяснить что-то дельное не удалось. Однако мои родители, не зная о нашем уговоре с принцем, так радовались моему скорому замужеству, что отчасти мне стало даже жаль расстраивать их позже, правдой. Да и ведь на самом деле второй принц, как кандидат в мужья, наверное, не самый худший вариант. Хотя кого я обманываю? Принц мне нравился. Я даже скучала по нему в этой короткой разлуке. Сама не знаю, как так вышло. Сначала же просто разглядывала. Думала, что нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть на красивого мужчину. Потом мы стали общаться больше и чаще. Я его тушу периодически, помогаю остывать. Мы вроде бы даже подружились. Ну и тот поцелуй, когда я его укусила. Другие вечером после торжества почти не помнила. Все время волновал. Я ведь правда никогда и ни с кем... И, конечно, я лишь делала вид, что для меня это не имеет значения. Имела. Я никогда не забуду этот поцелуй и никогда не забуду Тьяра. Возможно, предложи он мне... Нет, Астра, этому не бывать. Принц тот еще развратник, который не собирается менять свой образ жизни, а я прогрессивная девушка, которая не готова терпеть его прежний уклад жизни. Эти правила устарели, их нужно менять. Почему никто этого не видит? Это неправильно, когда люди женятся по договору, когда муж может завести гарем, не спрашивая жену. Когда женщина – пустое место, от которого ничего не зависит. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это исправить. И не пойду на поводу даже у такого красавчика. Ведь если уступить ему, если стать его женой, то ничего не изменится. Да, я не должна даже думать о таком. Тем более, что к моему возвращению принц выяснил, кто и зачем подсыпал нам эту ягоду, будь она неладна. Оказалось, что ледяной принц понял нашу задумку и решил то ли отомстить, то ли подшутить над братом, подложив немного в свой подарок. Отцу сказать не решился, ведь доказательств не было. И да, его конфеты мы тоже ели с чаем. Но, возможно, это не подействовало бы так сильно, если бы эту же ягоду не подложили нам еще и двое неразлучников в свой подарок. Это они подслушали нас в том санузле, где я тушила дракона, и решили тоже подгадить братцу, добавив небольшую порцию драконьих ягод, чтобы его ко мне подтолкнуть и испортить договор. Не знаю, что им казалось забавным в этом. Принцу было бы все равно, а моя жизнь была бы кончена, если бы все случилось. Хотя Тьяр проверил и подтвердил мне, что в подарках братьев ягод было немного, и не дошло бы до совместной ночевки, разве что парой поцелуев бы окончилось, если бы ягод не было еще и в ритуальном напитке и ритуальных конфетах. Вот уж куда их добавили от души. Кто подложил последние, выяснить не удалось, пока. Но вместе концентрация была такой, что удивительно, как мы, двое сладкоежек, вообще смогли остановиться. В смысле в том, к чему нас эти конфеты склонили. И вот тут принц рассказал мне про своего дракона. Точнее, про то, что именно нечто изнутри не позволило ему продолжить и привело в чувство. Я же, будучи человеком, просто уснула от переизбытка эмоций. И теперь нам предстояло проштудировать множество литературы, чтобы выяснить, что же с ним происходит вообще, и успеть сделать это до того, как окончится наш договор. Раз уж все почти в курсе, то отступать было уже нельзя. Как я буду выглядеть? Да и Тьяр ничего такого мне не предлагает. Даже намеков не делает, что я ему хоть немножко нравлюсь. Ну а поцелуи? Так ведь он не только со мной целуется. Для него это действительно ничего не значит. Да и от выходки своих братьев принц был просто в бешенстве, негодуя, что кто-то мог испортить нашу фиктивную помолвку, и заверил меня, что больше никто из них к нам не сунется, из чего можно сделать вывод, что я просто мечтательная дурочка, ведь принц как не хотел, так и не хочет жениться. К тому же я не в его вкусе. Но тем не менее, в наказание для двоих своих братьев он уговорил отца женить их тоже поскорее, чтобы остепенились. Отец подумал, да и с учетом их поведения, вроде как там еще какие-то были причины, решил женить разом вообще всех сыновей. Одного даже вон к сиренам отправил. Правда, не совсем женихом. Ну, в общем, теперь этим шутникам будет не до розыгрышей. Правда, оставался вопрос, кто же подложил ягоды в напиток и ритуальные конфеты? Не сам же правитель. Но если бы он знал, что наша помолвка не настоящая, то, наверное, просто наказал бы обоих. А не сделал то, что сделал дальше.